Нормальный человек и должен бояться. Этот сумасшедший сыскарь, человек безжалостный, проглотит и не заметит, как косточку от маслины. Ты маслины любишь? Павел понял, что милицейский полковник победил и его, майора Кулагина, из-под удара вывел. Он посмотрел на начальника. Какие будут указания, товарищ полковник? Товарищи отменили, остались лишь господа, друзья и враги. Так вот, я твой друг, а Гуров злейший враг. Работу за ним, конечно, бросай. До завтра отдыхать. Кричко слышал разговор Гурова по телефону. Когда полковник положил трубку, Станислав вышел из-за стола, заговорщицки улыбнулся Гурову. «Лев Иванович, нас генерал Орлов просил заглянуть». Гуров, выходя из кабинета, сказал: «Артем, мне позвонят, передай, к начальству вышел, скоро вернусь». Кричко быстро шел по коридору, словно действительно спешил, свернул к лифтам, остановился. «Я 100 лет шучу, обзываю тебя гением, а ты действительно гений, без всяких шуток». «Брось, Станислав», — засмущался Гур. «Я не заготавливал, все случайно получилось. Как просто выдать Галея за агента, и пусть проверяет». Кричко хлопнул Гурова по плечу. «Иди, находчивый, добывай этого прохвоста». Тут у меня еще одна идейка появилась. Гуров замялся, так как они уже подошли к кабинету. Минуточку, господин полковник вернулся. Ермаков протянул Гурову телефонную трубку. «Слушаю. Лев Иванович, мы с тобой люди битые. Не стоит размазывать кашу по тарелке. Ты ошибся, я поторопился. Пусть останется между нами». Ильин старался говорить спокойно. «Мои условия, полковник, простые. За мной наблюдение снять, если увижу, пеняй на себя. И еще, ты получил копру на моего человека, ты оперативник, обязан работать. Наблюдай, подслушивай, на уши становись, но никаких личных встреч. То мой человек. Ты меня понял, полковник? Как говорят в Одессе, бью 2 раза, второй по крышке гроба». «Но у меня свое начальство», — возразил Ильин. «Твое начальство — твоя головная боль». Гуров положил трубку, взглянул на Артема Ермакова и назидательно произнес: «КГБ, или как их там нынче обзывают, могучая организация, но она состоит из человеков, каждый из которых отлично знает, что шкура у него только одна». Совещание финансовых тузов закончилось ничем. К единому мнению не пришли. Но Виктор Иванович Якушев понял, что единомышленники от него отказались. Если отбросить словеса, которые произносили, щадя самолюбие Якушева и не желая нажить в лице магната личного врага, суть всех выступлений сводилась к нескольким позициям. Каждый должен заниматься своим делом. Финансист — финансами, политик — политикой, солдат — чистить ружье. Россия — страна богатая, громадная. Если за столько лет не разворовали, то и на наш век хватит. Президент пусть балуется своими указами. Они никому жить не мешают. А Дума думает, так как больше ничего делать не умеет. Интеллигенция разговаривает и возмущается. Так было всегда. Среди них есть славные ребята, их забавно слушать. Ящик работает, для того его и придумали. Газеты пишут. Все как в цивилизованных странах. Одно плохо — бандиты. Но их в Россию послал Бог. И не нам противиться Божьей воле. Мы откупимся. А за Россию пусть президент отвечает. Якушев слушал невнимательно. Но когда заговорили о благотворительных фондах, он бесцеремонно перебил кого-то из коллег.